Наташа. Ира. Наташа, как ты относишься к нетрадиционной медицине? Ты когда-нибудь ходишь к нетрадиционным врачам? На самом деле было дело, но мне кажется, это было неосознанно, потому что... Ты была младенцем? Я была почти младенцем, мне было 18. Так. И в тот момент я очень-очень хотела похудеть, просветлиться и стать лучшей версией себя. Кто ж не хочет? И мой путь... к этому, как мне казалось, должен пролегать через йогу. Вот это все вот лосины, коврик такой, поза собаки, как это называется? Собака мордой вверх. Я уже ничего не помню. Но там в том числе я узнала о ведическом учении и про аюрведу, и сидела, изучала, как правильно питаться в зависимости от того, есть у меня вата-доши или нет у меня вата-доши, или у меня питта-доши. Помню, что аюрведа запрещала мне есть острую и соленую пищу, что, мне кажется, было последним гвоздем в гроб моих йогических практик, и пришлось отказаться. Очень тебя понимаю. То есть отказ от соленого и острого не может человека сделать лучшей версией себя, только худшей. Да. Привет! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». В нем сотрудники проекта, которым все-таки удалось просветлиться, рассказывают о необычных фактах и забавных историях, которые узнали за время работы. Мы надеемся, что подкаст «Неловкая пауза» поможет вам заполнить все неловкие паузы во всех ваших разговорах. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии сегодня редакторка Ира Калитейская. Привет. Привет. Ира, а почему ты спрашиваешь про альтернативную медицину? А как ты относишься к альтернативной медицине? Ты знаешь, с недавних пор я отношусь к ней с гораздо большим любопытством, чем прежде. Аюрведа, которую ты упомянула, да, которой ты пыталась прибегнуть в юности, это такая система медицинская, традиционная, которая возникла в Индии и которая насчитывает там сколько-то несколько тысяч лет. Очень-очень сложная. Учение, так называемое. Она, да, она включает в себя и какие-то философские представления, естественно, о человеке, и обо всем вообще, о Вселенной, о природе, об их взаимоотношениях, взаимодействиях. И рассказывает о том, как сделать человека более здоровым и счастливым. И запрещает есть соленое мне. Но и казалось бы, где находится эта Индия, и мы все знаем, что в 20 веке это все стало модно в Европе и в России, в частности, в конце 20 века. Вместе с йогой пришло. Вместе с йогой и вообще с нью-эйджем и с интересом ко всему азиатскому и очень мудрому и спокойному. Параллельному нашим западноевропейским треволнениям, войнам, тревогам и так далее. Но недавно я узнала, что некоторые аюрведические лекарства, практики и идеи были известны в России 18 века, причем не где-нибудь, знаешь, там можно было бы себе представить, что где-нибудь там далеко какие-нибудь люди, индусы приехали, жили, и там что-нибудь такое лечились. Нет, прямо буквально при императорском дворе. В частности, в 18 веке Петр I... Он не ориентирован на Индию. Он не вообще... ходит с ковриком для йоги. Нет, и он вообще не ориентирован на Восток. Он был ориентирован, как известно, на Запад. И не только в том, что касалось управления государством, военно-морского флота и бритья бород, но и в том, что касалось лечения людей. Тут тоже он хотел все систематизировать, унифицировать и устроить медицинские школы, в которых по западноевропейскому образцу будут всех лечить. Я очень хорошо это себе представляю. Петр I, человек, который хочет сделать из России нормальную такую западную империю. Он едет по Эразмусу на север и привозит оттуда новые корабли, новую моду, новые способы напиваться с друзьями. Да-да-да. И заодно, конечно, он хочет, чтобы глухая традиционная российская деревня, вот эти все бояре бессмысленные, чтобы они заодно и здоровье поправили тоже, как надо, угу, в нормальной западной империи и перестали лечиться медовухой все время. Именно так все и происходило. Он учредил разные госпитальные школы, институции надо завести, институции, да, образование ввести. Обязательно образование и даже законы, как бы все это пытающиеся унифицировать. Был, например, такой указ, который запрещал врачам врачам и лекарям иметь практику, если у них нет для этого лицензии специальной, очень современной. Бумажки, обязательно, бумажки. Бюрократия, угу. То, что нужно. Да, ну тут надо, конечно, понимать, что это у него все не могло никак получиться, как и во всех остальных практически делах. Да, медовуха лечиться намного приятнее. Во-первых, это, во-вторых, брюковой. Просто невозможно всех врачей так быстро в такой огромной стране всему обучить, и всех людей мозги им поменять. А поэтому... полностью эту неофициальную медицину искоренить было никак нельзя. Но аюрведа никогда не была в России традиционным русским способом лечиться. Вот это было бы большое разоблачение на самом деле. Аюрведу придумали на Руси. Надо посмотреть, наверное, но кто-нибудь так писал. Да, но его не будет сегодня, потому что я такого не видела. И более того, аюрведа совершенно никак не пользовались в Западной Европе, в Швеции, Голландии, и то есть. Аюрведа проникала в Россию абсолютно какими-то другими своими собственными способами. То есть Петр Первый очень старается сделать Россию как можно более западной. А Россия мало того, что изначально не полностью западная, так она еще из Индии каким-то образом заразилась аюрведой. Как это произошло? Дело в том, что аюрведа пришла в Россию вместе со... слонами. Так, подожди, со слонами пришла в Россию аюрведа. Я так и представляю, Петр Первый нарушает баланс в России. Он привозит слишком много западных врачей и строит слишком много западных кораблей. Поэтому для того, чтобы уравновесить эту ситуацию, паломничество слонов отправляется приблизительно в Петербург. Почти ты угадала. Значит, дело в том, что слоны всегда были частью того, что называется дипломатией животных. Знаешь, что такое дипломатия животных? Я знаю, панда-дипломатия. Когда Китай дает в зоопарки других стран своих символически значимых, специфически китайских панд. И все любят панд, все приходят в зоопарк смотреть на панду. Панды милые. А взамен Китай просит чего-то другого, каких-то политических услуг. Это просто точно описывает, что такое дипломатия животных во все времена. Разные государства обменивались разными животными, не только живыми, но и неживыми. В частности, это могло быть и меха и чучело животных, которых в других странах нет. Из России в средние века к разным правящим дворам Европы и Азии отправляли ловчих птиц, лошадей, медведей, естественно, белых и бурых. Оттуда получали какие-то отдарки. В общем, огромное количество животных путешествовали между разными столицами, дворами разных государств, и они имели некоторое символическое значение всегда. Но в отличие от панд, которые приезжают в современные зоопарки, куда приходят современные любые люди, потому что мы теперь живем как бы в демократических государствах, тогда такого не было, на людей всем было наплевать, поэтому этих животных держали в аристократических садах и зверинцах. Ну, их могли провести по улицам, конечно, чтобы вся толпа на это посмотрела и восхитилась мощью этих двух дворов, например, которые такими изысканными, потрясающими вещами друг с другом обмениваются. Или иногда с их участием устраивались какие-то придворные мероприятия и праздники. Ну, понятно, что простых людей было абсолютно на их мнение наплевать, поэтому их впечатлить особенно никто и не пытался. Да, то есть это я, император, дарю тебе белого медведя, императору, чтобы у тебя был этот белый медведь, ты приходил смотреть на него один или там с супругой, или с наследником. Нет. И больше никому не показывать. Нет. Как раз наоборот, ты мог показать этого белого медведя гостям, придворным, ну, важным людям каким-то, которым имело смысл демонстрировать что-то, что символически показывает твою власть. Да, но это не в главный московский зоопарк, это для элиты. И это скорее в Петербурге, начиная после Петра. Это символ мощи одной империи, которая таким образом распространяется на другую империю тоже, либо наоборот, вторая империя демонстрирует, что я такая мощная, что мне уже даже такие крутые люди вот такое подарили. Поэтому особое место среди этих вот даров занимали такие мощные, сильные, крупные животные. Крупные кошки, носороги, зубры и... слоны. То есть слонов дарили в Россию. А кто дарили? Слонов, конечно, дарили исключительно государства Востока. Шахская Персия, империя моголов, это нынешняя Индия, Бухарский Эмират, Цейлон, Абиссиния. Практически всех слонов, которые у нас тут оказывались, их ловили в Индии, а дальше они каким-нибудь образом попадали в эти вот страны, которые их дарили, либо они тоже получали их в подарок, либо они их захватывали. Ну, короче, вот что-нибудь там такое происходило. Как купи слона, только передари слона. Передари слона или поймай слона, захвати его у соседа вместе с его государством и дальше демонстрируй, что ты такой молодец, захватил государство, вот теперь я этих слонов вам отправляю. Они сначала когда-то использовались в Индии, ну, вот в этой империи моголов, как боевые животные, но в XVI веке распространилось огнестрельное оружие, слоны и в бою, и в охоте перестали играть значение, а они уже стали только исключительно иметь церемониальное значение. То есть они уже и в Индии были такими как бы символическими, ну и дальше вот разъезжались по миру оттуда. Это статусные животные. Угу. Первый слон появился в России задолго до Петра, на самом деле. Его подарили еще Ивану Грозному. Это был подарок второго шаха Ирана. Шаха Тахмаспа Первого. Ну да, да, конечно. Слона нужно дарить именно самому нервному из всех российских царей. Он успокаивающий. Обними слона. Ты знаешь, судьба этого слона была такой, что, видимо, он не сработал. Слона некоторое время вместе с другими животными, львами, которые подарила Мария Тюдор. Их выставляли у въезда в Московский Кремль. Я не знаю, что... чего ждать. Много сценариев крутится в моей голове. Ну, львы сожрали слона, слон раздавил львов. Не-не-не, Наташка, самый естественный сценарий. Что могло случиться при Иване Грозном со слоном? Он впал в немилость. Слон впал в немилость. Что? Он пытался отравить Ивана Грозного? Да, практически, потому что было опасение, что именно он мог стать причиной эпидемии чумы. И тогда его вместе со служителем арапом сослали в провинцию. Отправили на карантин, разумеется. Потому что это именно так, ссылку как при Иване Грозном. На карантин. И они оба там, естественно, в этом карантине погибли. Чудо, что слон и человек, прилагающийся к слону, вообще добрались до Ивана Грозного в целости и сохранности. Сколько им там приходилось ехать, идти? Я не знаю, как транспортируют слонов? Да, ты знаешь, это, конечно, очень долгий был путь. Например, вот я знаю, что уже в XIX веке Александру Первому прислали двух слонов, они добирались больше полутора лет и по большей части шли пешком. Кроме того, это вообще было очень опасно, понятно. Во-первых, слон... Для слонов в первую очередь. Да, для слонов. Во-первых, слон – это животное, которое просто может заболеть по дороге. С ним что-нибудь может произойти. А во-вторых, опасность, естественно, может быть и извне какая-то все время. Например, Петру Первому в конце 17 века могольский падишах отправил маленького слона, и его, по всей видимости, захватили пираты по пути. О, нет! Угу. Зачем им слон? К тому же маленький. Ты знаешь, они захватили, видимо, тот корабль. Смешно, что именно на который... Петру Первому отправили маленького слона. Это он же был маленький, еще сам Петр Первый. Это был конец 17 века. Но не да, маленький, да. Не такой большой. И поэтому самыми успешными были те перемещения слонов, которыми занимались большие посольства. Просто потому что, ну, это много-много людей, большая охрана. Все там... эти дипломаты могли в случае чего отбиваться от пиратов. Да, ну, и они сами ехали с большим количеством других слонам помощников. Слонам нужны слонохранители. И кроме того, естественно, когда у тебя большая дипломатическая миссия едет, то там везде по дороге все чиновники сразу же готовы к этому и готовы делать все, что просят. В общем, короче говоря, хорошо перемещались более-менее животные, которые ехали вместе с большими какими-то посольствами. Например, уже не при Петре Первом, ну, а понятно, что слонов получал не только Петр Первый и Иван Грозный, а на самом деле это довольно частый подарок. Слоны прибывали и к Михаилу Федоровичу, и к Анне Анне, и вот в октябре 1741 года, то есть это младенец Иоанн Антонович, Иван VI, и при нем регентшей Анна Леопольдовна. Коротенький-коротенький период, когда императором был недолго проживший Иван VI, к нему в составе... Но слона он успел получить. Успел получить слона. Ура! Хоть что-то. Причем знаешь что, слон прибыл в октябре 1741 года, не слон, а 14 слонов. Он получил 14 слонов в октябре. Лучший подарок в жизни. Боже мой, не дарите мне подарки, если это не 14 слонов! Он еще получил 30 верблюдов, утварь 30 и изумруды. Верблюдов. Изумруды это уже меркнет по сравнению с количеством животных. Да, так вот это все пришло из они Персии. Все еще, они шли караваном туда. Они шли в составе вместе с 2000-м. 14 слонов, они как вот эти слоники на комоде советском, да. Выстраивались в ряд по росту. Они шли вместе с посольством, которое перемещалось в составе 2000 человек. Причем в качестве иллюстрации к тому, что я говорила прежде, должна сказать, что все это прибыло в Россию из Персии. Персидский шах добыл это все в походе на империю моголов. Они все это захватили в Дели, но поскольку в этот момент слоновьи конюшни, почему-то они называются конюшни. Слонюшни. И они насчитывали так много слонов, около 5000 слонов. 5000 да, слонов. И поэтому этот самый персидский шах, который все это разграбил и захватил. Ну, 14 по сравнению с 5000 это вообще ничто. Ничто. И он поэтому просто вот так вот рассылал слонов направо и налево. Понимаешь? Переизбыток туда, слонов. Сюда, да. То есть все получали слонов, драгоценности, все на свете. И вот, в частности, повезло Ивану Антоновичу. Он в октябре получил слонов. Так. А в конце ноября уже случился очередной дворцовый переворот. Оставалось ему быть императором полтора месяца, потому что в конце ноября уже все закончилось. Иван Грозный был прав. Если получаешь слонов, то дальше проблемы будут у тебя. И вот эти 14 слонов, как сложилась их жизнь потом? Их же даже подарили человеку, который уже не удел. Поскольку это символический подарок, который, очевидно, имеет политический смысл, важный для, скорее, дарителя в данном случае, он демонстрирует, что вот у него такие военные политические успехи. То есть главное слонов, в принципе, подарить, а там уж что со слонами будет дальше, неважно? Ты знаешь, насколько я понимаю, это все очень... жестоко. Это очень тонко и сложно, потому что не всегда так. В данном случае он вот так вот раздаривал слонов, которых их было много, но вообще-то, например, в 40-41 годах 18 века очень-очень долго проходили российско-персидские переговоры о том, каким образом, каким маршрутом будут отправлены слоны. То есть они их готовы были отправить в подарок, но очень долго обсуждали, как именно слоны пойдут, потому что персидские дипломаты говорили, что если будет неправильно выбран путь, и слоны по дороге заболеют и, например, умрут или даже не умрут, а просто потеряют свой товарный вид, то презент будет не в презент. А-а-а. Понимаешь, то есть ко двору должен прибыть. Это угроза. Для того, чтобы этот слон свою функцию выполнил, он должен хорошо выглядеть. Конечно. В какой-то момент слоновщики персидские, которые сопровождали какого-то слона, велели проверить все мосты по пути следования слона, потому что они сказали, что слон, если лапой трогает мост, и ему кажется, что он недостаточно устойчивый, он на этот мост никогда не взойдет. Да, есть... попробуй убедить 14 слонов пройти по мосту, если он им не нравится. Хлипкому и шаткому, да. Значит, во-первых, слон может заболеть, во-вторых, слона могут обидеть люди по пути, а в-третьих, слон еще сам имеет свой характер и норов, и, например, по воде, поэтому тоже слонов, кажется, особо не возили, потому что они могли не очень как-то любить, они боялись, что слона будет трудно в корабль втащить. Каждый раз, когда слона отправляли, его очень тщательно измеряли, очень тщательно описывали, что какая с ним будет экипировка и упряжь. Сколько килограммов слона вы потеряли по дороге? Да, очень тщательно организовывались торжественные публичные въезды слонов в столице. Просто в газетах нельзя написать, подарили 14 слонов. Это Кстати, должно производить впечатление. Слонов, да. Но дальше слон прибывает. Да, вот у меня 14 слонов. Что я с ними буду делать? У меня нету слонюшни или как слоновника. Во-первых, ты должна его построить. Построить ты его должна не просто так, а так, чтобы этому слону было там действительно хорошо. А 14 хоромов для слонов. Имея в виду, что ты слона в своей жизни в глаза не видела. И как сделать так, чтобы слону было хорошо, ты понятия не имеешь. И никакие современные западноевропейские ученые тебе в этом особенно не помогут. Потому что они тоже не видели слонов. Мы все сидим там, европейские ребята, со слонами, которых только что отправили из Персии в больших количествах. И звоним друг другу и спрашиваем. Буквально. У тебя сколько слонов? У меня 14, что делать, что они едят? Угу. Туалет им поставить где? В углу, в центре, поилки? Поэтому вместе со слонами обязательно приходили люди, которые этих слонов, конкретно этих слонов, не вообще специалисты по слонам, очень узкоспециализированные специалисты. Специалист по слону вот этому. Они приходили вместе с ними и оставались здесь жить. Значит, они назывались махауты. Слоновщики. С ними приходили помощники, младшие служители. Дальше нанимались какие-то истопники, пекари, которые должны были для этих слонов специально готовить. Обязательно должны пекари были быть... Пекари для слонов. Да. Обязательно должны были быть переводчики, которые помогали всем друг с другом общаться. Да. Слоновщиками в основном были иностранные подданные, естественно. Ну, логично. В смысле, естественно, да. Раз это были... они специалисты по слону, то они должны Но быть они из той же страны, где и слон. Но они вместе со слоном и приходили, да. Их это были тоже, видимо, захватывали тогда вместе со слонами. Нет, а там, наверное, все проще было. Когда персы захватывали все-таки в Индии слонов, то, наверное, им там найти кого-то, кто в этом разбирался, было проще слона. Хорошо. Но я это не знаю, а знаю я, что уже здесь вместе с слонами приходили обычно индийские и персидские слоновщики. Они были иностранными специалистами, поэтому в иерархии слуг при дворе, при дворце, они занимали более высокое место, у них было более высокое жалование, чем логично. У местных. Да, что только европейских иностранных специалистов мы высоко оплачиваем. Нет, мы всех. Именно. И часть из них привозили слонов в Россию, а затем вместе с посольствами отправлялись обратно. Но оказывалось часто, что вот так вот быстро передать свое знание местным они никак не могли. Конечно. И они оставались тут на подольше. Например, был слоновщик, некий персиянин, который прибыл в 11 году. Вместе 1711 году. С тем, чтобы вместе с посольством затем уйти обратно. Но в 1713 году был опубликован указ, по которому он оставался еще на год, чтобы обучить все-таки здесь двух подмастерьев. Был посол, который хотел забрать своих этих слоновщиков обратно с собой, но затем решил все-таки для каждого слона оставить по одному слоновщику, чтобы он научил местных людей за ними ходить. За слоны слонами. Ассоциируются у меня с какой-то эмоциональной привязанностью, поэтому лишать слонов тех людей, к которым они привыкли, несправедливо. Их и так пригнали откуда-то из их далекой родины. Да. И поэтому очень часто люди оставались здесь прямо надолго. Некоторые переходили в православие. Ну да, конечно, они переходили в православие. Но как это, же кстати, видимо, они иначе-то будут здесь жить. Ну да. Ты знаешь, если они не переходили в православие, на них довольно толерантно смотрели и вообще довольно много. Например, известно, что специально им покупалось баранина. О. И по каким-то там указам им шили специальные их костюмы, ну, то есть одежду по их привычкам. Очаровательность слонов была настолько велика, что можно было и неправославных даже простить. Именно так, если уж ты за слоном ходишь, то ты уж что хочешь делай, только, пожалуйста, ходи за этим сам, заботься о слоне как надо. Но, видимо, некоторые совершенно не хотели возвращаться, и поэтому они крестились для того, чтобы уже никто их никогда не мог ни выгнать, ни пустить, да, на самом деле, обратно. Да, надо упорочиться на новом месте. А, ну вот, например, вот эти вот 14 слонов, захваченных Надиршахом, они пришли вместе с индийскими слоновщиками, которые перекрестились, видимо, таким образом, став свободными из рабов. Их захватили вместе со слонами. А, они были рабами? И они оказались рабами, они были свободными. А, это лайфхак. Да. Ты меняешь вероисповедание, и таким образом заодно от рабства избавляешься. Да. Теперь ты добровольно остался слоновщиком. Один был такой индиец, который принял имя Павел Павлов, логично, крестившись, прибыл в Россию вместе с персидским посольством, перешел в православие и затем спрятался, скрылся и скрывался, пока посол обратно не уехал в Персию, после чего объявился и пришел наниматься в зверинец. По-моему, все правильно сделал. Зачем возвращаться куда-то, где тебя захватили в другой стране и без слона? Но я вообще, бы тоже хорошо, осталась. Хорошо. Я бы даже готова была быть Павлом Павловым. Тем более, что в целом, по всей видимости, действительно жизнь у них тут была неплохая. Если уж ты умел ухаживать за слоном, то дальше вообще положение твое становилось ничего. Выгодные профессии, которые можно получить в 18 веке. И они могли требовать все, что угодно, в первую очередь для своих слонов, потому что власти полностью признавали, что они понятия не имеют, как этих слонов надо кормить, чем их, как их содержать, и все, что хочешь, пожалуйста. Я так и представляю. Я слоновщик Павел Павлов и говорю, знаете, слону срочно понадобилось 50 расшитых бисером подушек, приятное времяпрепровождение со светскими дамами. Ты думаешь, что ты шутишь, но это очень похоже на реальность. Да? Да, потому что практически все нужды животных, которые эти вот слоновщики высказывали, они считались действительно безусловной необходимостью. И дальше российские чиновники просто искали возможность это реализовать немедленно. Ну, потому что риски велики. Потому что это, и у тебя на руках мертвый слон. А это очень сильно отразится на дипломатии. Вообще на харизме власти. Ну, то есть, понимаешь, если да, у тебя слоны мрут, ну, как плохо. Это значит, что у тебя нищий двор, у тебя денег на слона нет. Угу. Ты такое ничтожество, что не можешь себе даже слона позволить содержать. Вот именно. Император. Поэтому все их требования выполнялись. Например, слоновщик мог сказать, что слону нужно построить новую печь или выдать внеочередную партию дров, потому что слон стужи терпеть не может. Кроме того, им еще требовались теплые попоны, накидки на уши и хобот и сапоги. Ушки мерзнут. Или, например, была пара слонов, про которых слоновщик сообщил, что они обыкли в одном месте особо быть, и тогда изменили некий архитектурный проект слоновника, чтобы для них выделить особое помещение. Какая прелесть. Отдельное от других. Они закупали для слонов пигменты для чернения и крашения. Слонов? Да, потому что... У слонов есть свой макияж. Да, потому что, если посмотреть индийские книги, мы можем увидеть, что там слонов красили. Бивни красили, хоботы, мне кажется. Понятно, это что... Это я тоже понимаю. Да, если я все время красиво ношу какую-то краску на лице, то потом мне без этой краски как непривычно на лицо смотреть. А тут, понимаешь, смысл этого раскрашивания, естественно, российским чиновникам был вряд ли понятен. Но если им сказали краску купить, они покупали. Ну и, естественно, питание слонов – это была абсолютно отдельная вообще история. Да, они едят как слоны. Да, и они не просто едят как слоны, в смысле много, но они едят очень специфично, так как их привыкли кормить в Индии. Слоновья диета. Да, поэтому слонам там давали свежую траву, сено, листья, рис, ячмень, там всякие разные, пшеницу, бобовые. Но это не очень оригинально. Сахар, молоко и простоквашу. Что? Простоквашу? Да, да. Простоквашу да. Они тоже в Индии полюбили пить. Да, это такая специально индийская простокваша. А значит, для них пекли хлеб, как мы уже выяснили, топлёное масло кхи, подслащённые напитки, мясной бульон и мясо, в случае, если слон как-то занемог. Кашу добавляли приправы. Куркуму? Не знаю про куркуму. Вижу кардамон, зиру, чеснок, а также имбирь и два вида перца. Очень вкусно. Более того, слонам полагались алкогольные напитки. Что? Зачем? Потому что в России без бутылки не разберешься. Это, видимо, везде. Например, в 1739 году слон который был на придворном довольствии. Кроме того, что он там съел какие-то невероятные объемы риса, муки и там сливочного масла, он еще выпил почти 22 ведра белого виноградного вина. Это точно слон выпил? Вот у меня есть вопрос. По всей видимости, да. И слоновья диета отличалась в зависимости от времени года, поэтому летом он пил вино, а зимой водку. Логично. В 1738 году слоновщик подавал в дворцовую контору жалобу о том, что водка ко удовольствию слона неудобна, понеже явилась с пригорью и не крепка. То есть это не просто алкоголь, он еще должен быть соответствующего качества. Мы вот так вот это просто, да, мимоходом опустим, что слоны пили алкоголь. Зачем? Это как-то объяснялось? Это все содержалось в каких-то трактатах, которыми пользовались слоновщики. Значит, были инструкции к слонам. Насколько я понимаю, все эти слоновщики вообще чем они были такие прекрасные? Почему именно индийские слоновщики или там персидские должны были со слонами обязательно приходить? Дело в том, что испокон веков слонов воспитывали, содержали и кормили в соответствии с индийскими и персидскими трактатами. А там этого добра было просто навалом разных всяких текстов, которые рассказывали о том, каким образом слона надо кормить, содержать, как его лечить от разных болезней. И там упоминалось огромное количество этих самых разных растений и продуктов, которыми слонов надо почивать. Я не знаю точно, в каких из них, и там во всех ли упоминался алкоголь, но очевидно, что где-то, наверное, да. То есть есть целое учение о слонах, индийское, да. И оно огромное и очень подробно разработано и так далее. И именно за счет того, что оно такое огромное и великое, можно из него брать какие-то рекомендации и специфическим образом их миксовать под каждого отдельного слона. Именно в этом-то и дело, да, потому что это очень разработанное учение, в котором всякие разные диеты, например, зависят от огромного количества факторов. Это например? И какие-то физические характеристики слона, и его темперамент, и его запах, его нрав, его возраст, то, в какой степени он приручен, насколько он там хорошо слушается. Ты звучишь как эксперт по слонам сейчас. Если бы мне нужно было выделить категорию бюджета на слонов, то я бы вот тебя послушала и поняла, что действительно, без слоновщиков иностранных нам никак нельзя. Да, но ты понимаешь, чем я хуже, чем специалист по слонам? Тем, что ты я не из Индии. Нет, не поэтому, а потому что я знаю, что это сложно, но не знаю, что какому конкретному что слону делать, надо собственно. Дать. Да, что, как этим пользоваться. Примерно в моей ситуации в такой же оказались служители, которые... Российские служители по имени Павел Петров и Алексей Назарьев. Имя Павел, видимо, было важно как-то для слонов. Их вызвали для консультации, чтобы узнать, сколько денег с бюджета надо заложить на пропитание слона, которого в это время привели в Россию. А эти слоны как раз с ним там прожили с 1736 по 37 год в Москве. А тут его надо было перевести в Петербург и составить смету. Их позвали и говорят, давайте вот возьмем смету, которым пользовался предыдущий слон, который жил в 20-е годы, с 23 по 27. И этому слону как бы ее тоже адаптируют. Ох уж этот менеджмент и оптимизация. Как будто один слон — это такой же слон, как другие слоны. И ровно так и сказали эти самые служители, что теми припасами, которые даваны были прежнему слону, нынешнего слона кормить, а также лекарства себе употреблять, которыми он не пользован, небезопасно, дабы не сделалось ему от того, какой болезни, а надлежит неотменно как корм, так и лекарства давать ему все то же, что ныне ему производится и к чему он изобык. Ну, конечно. Зачем кормить Павла I так же, как Екатерину II? Я абсолютно уверена, что с императорами внимание на это все обращали гораздо меньше, чем со слонами. Это комплимент, я считаю. Я думаю, что здесь все было гораздо сложнее, потому что каким образом готовить для Павла I и Екатерины II русские повара могли как-то сообразить. В крайнем случае, передать сами это знание друг другу. Могли, наверное, высказать и да. свои пожелания. А со слонами ты ничего не мог знать. Тебе надо было для этого прочитать 100 тысяч трактатов на непонятном языке, да, разобраться в них и еще понять, каким образом это все применить вот к этому конкретному животному. В общем, эти самые служители попросили оставить при нем или персиян, или индейцев, которые ныне в Санкт-Петербурге при персидском после, понеже он и с тем слоном из Индии пришли, и совершенно все его слоновые обычаи знают. Еще, например, они очень следили за качеством воды для купания слонов. Например, в 1741 году, когда опять строили новые слоновьи конюшни, выбирали место, где это делать, и выбор был скорректирован. Сначала выбор сделали обычные архитекторы, но они ничего не понимают. Поэтому этот выбор скорректировали, проконсультировавшись со слоновщиком по имени Асатий, который не одобрил качество воды в Лиговском канале. Разумеется, кто бы одобрил? Да, и сказал, что строить надо рядом с фонтанкой, потому что там вода получше. И, естественно, не меньшее внимание обращали на слоновье лекарства. И вот тут-то мы приходим к аюрведе. Потому что... Я уже забыла про аюрведу, да, ты именно, столько всего рассказала про слонов. Именно тут мы приходим к аюрведе, потому что слоновщики на российской службе опирались на этно-ветеринарные знания, основанные на аюрведе. А в Индии существовала отдельная наука о лечении слонов, основанная на аюрведе, которая называлась хасти-аюрведа. Поскольку никому не приходило в голову, что лечить слона нужно в соответствии с какими-то современными представлениями о медицине. Лечить слонов надо было в соответствии с представлениями о том, как лечить слонов. Логично. А знали, как лечить слонов специалисты по хасти-аюрведе. Да, и вот тут все эти западные дипломированные, лицензированные специалисты, которые окончили свои медицинские учебные заведения, какую-то практику, они все просто рассыпаются в пыль под ногами слонов, потому что они же ничего не могут. Ну, естественно. У них лицензия на людей. Поэтому эти самые придворные оказывались точно в такой же ситуации, как и с продуктами. Если им говорят, привези мне рис обязательно вот такого-то типа, который растет там-то, то ты должен сломать голову, но для слона этот рис достать. То же самое с этими растениями. Они им говорили, дает список просто растений. Иногда, на самом деле, эти растения были даже, может быть, известные в России. Но поскольку слоновщики знали их только под индийскими названиями, они давали их именно в транскрипциях этих. И те не могли их просто сопоставить с известными растениями. Поэтому они отправлялись в Астрахань на рынок, где можно было все это купить. И оттуда все это доставляли. Таким образом, аюрведические препараты, аюрведические практики оказывались в России, потому что эти слоновщики были абсолютными хозяевами всего, что касалось слонов, могли просить все, что угодно. И дальше уже совершенно всем было все равно. Традиционная там, нетрадиционная, западноевропейская, восточная медицина. Неважно, главное, чтобы слона вылечить. Мне кажется, это очень поучительная история, потому что вот когда ты насаждаешь у себя в стране какую-то одну медицинскую систему и ждешь, что ей будут все подвластны, все будут уважать. Мало того, что нужно учитывать ту традиционную медицину, которая у тебя уже есть в стране, еще надо учитывать такие факторы, как, например, слонов, потому что ко всем нужен индивидуальный подход. И слонам, например, больше подходят другие медицинские инструкции. При этом, судя по всему, все-таки какое-то представление о том, что у слонов тоже организм, который тоже управляется теми же законами природы, что и любой другой организм, тем не менее, уже как-то существовали. Потому что известно, что иногда, когда слон умирал, его отправляли, ну, его тело отправляли в Академию наук для того, чтобы выяснить, от чего он умер. И тогда им начинали заниматься уже не индийские или персидские слоновщики, специалисты по аюрведе, а западноевропейские натуралисты. Известен один, правда, случай, когда человек, который производил вскрытие, не только сделал какой-то научный вывод о том, от чего этот слон умер, но и попытался на основе того, что он увидел, дать какие-то рекомендации тем людям, которые ухаживают за слонами на будущее. Он понял, что смерть слона по имени Настрат случилась от застарелых запоров, и поэтому порекомендовал других слонов, которые еще живы, в летнее время на вольный воздух чаще из стоил выводить и проминать, сено им давать, самое доброе, воду чистую и здоровую, а не такую, какая обыкновенно в колодцах и в других местах стоялая бывает. Очень хорошие рекомендации. Мне кажется, людям тоже можно посоветовать все вот это вот. Особенно выходить на свежий воздух и воду пить чистую, а не стоялую, как это обычно бывает. Мне еще очень нравится этот пример, потому что это 18 век. Это эпоха, когда развивается научное знание. Очень активно. И в этом случае медицина столкнулась с материалом, про который она ничего не знает. И когда слон умирает, она принимает эстафету у индийской науки о жизни и пытается через смерть реконструировать ее заново, уже на своем языке. Ну, знаешь, это похоже на то, что живого слона все-таки страшно трогать, потому что слишком дорого будет это стоить. А да. Когда он умер, ты уже можешь посмотреть, что у него внутри, как-то это с этим разобраться. Ну, уже же все хуже не будет. Ира, расскажи, пожалуйста, из-за чего ты заинтересовалась слонами и аюрведой в России? Российской империи. Ты знаешь, я заинтересовалась этим, потому что я редактировала несколько выпусков подкаста «Вершки, корешки. Культурная история растений». И в этом выпуске... Говорится, что слоны — это растения. Нет, но там рассказывается об одном растении, которое использовалось как раз в аюрведической медицине для лечения слонов. Об этом рассказывает Мария Пироговская, антрополог. И, кроме того, я прочитала ее же статью, Марии Пироговской, которая называется «Слоновья аюрведа в России 18 века. Медицинский плюрализм, трансфер технологий и аватары власти». Вообще, Маша много занимается медицинской антропологией, поэтому отсылаю вас к ее работам, это всегда интересно. А я отсылаю вас к подкасту «Вершки и корешки», который можно послушать на нашем сайте arzamas.academy и в нашем приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Если вам не так интересно растения, но очень интересны животные, то в «Радио Арзамас» есть и про животных очень много. Я очень рекомендую курс «В чем смысл животных?» о том, как мы говорим о животных и с животными, и что это говорит о нас самих. А также курс филолога Екатерины Ляминой «Мопса, попенька и другие звери» о том, каких животных и почему держали дома героя русской классической литературы, то есть 19 века. Эти и другие курсы доступны по подписке. Если у вас еще нету подписки на радио Арзамас, то я рада дать вам промокод на небольшую скидку. Промокод такой – ПОПОНА. Это то, без чего слонам в России было очень холодно. Вводите его на странице arzamas.academy/promo. Спасибо большое, Ира, за еще один выпуск неловкой паузы про животных. Я надеюсь, их будет только больше и больше. Полностью поддерживаю эти надежды. Спасибо, Наташа, большое. Также хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн, редакторку монтажа Юлию Мартынову, звукорежиссеров Юлию Глухову и Риту Басенко, выпускающего редактора Александра Гришина, редактора Кирилла Головастикова, а также Дарью Гоголеву, Наташу Карельскую и Марию Касаткину. Спасибо, что слушаете нас. Пока-пока. Пока.